здравствуй. Я прошел 100 000 троп, ища тебя. Здравствуй. Был я ночью одинок, и в свете дня мир мой был как будто скучный сад, что век не цвел. Милая, как я рад, что тебя нашел. Пускай за окнами метель, пускай ветра стучатся в дверь, с тобой мы вместе навсегда, на все надолгие года. Твоя рука в моей руке, и сохнут слезы на щеке, и сквозь снега растут цветы нашей любви. Здравствуй, милый ангел из неведомой мечты. Здравствуй, светлый лучик среди вечной темноты. Синий снег все падал на дома и сети плел. Милая, как я рад, что тебя нашел. Пускай за окнами метель, пускай ветра стучатся в дверь, с тобой мы вместе навсегда, на все надолгие года. Твоя рука в моей руке, и сохнут слезы на щеке, и сквозь снега растут цветы нашей любви. Здравствуй, ты теперь со мной прелестная звезда. Здравствуй, не разлучит ни огонь нас, ни вода. Солнцу пускай радуется ласковый твой взор. Милая, как я рад, что тебя нашел. Пускай за окнами метель, пускай ветра стучатся в дверь, с тобой мы вместе навсегда, на все надолгие года. Твоя рука в моей руке, и сохнут слезы на щеке, и сквозь снега растут цветы нашей любви.